дом опять простужен. Холодом молчание превратился ужин в блюдо без названия. Мы играем в прятки, я не знаю, где искать. Снова лишь догадки. Ярче, но прямо в сердце мое.